Василиса. Ты, Василиса, прекрасная, понял я с первого взгляда. Ты, Василиса, опасная, так, Василиса, не надо. Зря ты, Василиса, так веселишься. Ой, не туда ты заехала. Сердцем расколотым чувствую холод я. Тут, Василиса, да смеха ли? Яблонька к маю распустится, белая, словно невеста. Ты, Василиса, распутница, рядом с тобой мне не место. Зря, Василиса, ты злишься и злишься, топаешь ножкой рассерженно. Знай, не железный я, гнев не полезен мне. Может, встречаться пореже нам? Зря ты, девка, треплешь нервы, то мне свет с тобой, то мрак. То шепнешь «Иван-царевич», то кричишь «Иван-дурак».